Глава 33. Миру конец. Все присутствующие наблюдали за вышагивающими вампирами. Процессия приблизилась к столу, у которого прямо из воздуха появилось 10 черных отделанных бархатом и золотом кресел. Рассевшись, вампиры обменялись взглядами с Крамом и другими собратьями. Пауза явно затянулась и длилась бы дальше, но тишину развеял калека. «Кровососы пришли решать вопросы». Негромкий гнусавый голос разнесся вокруг, и услышал его каждый. Один из вампиров поднялся со своего кресла и положил перед тем, который расположился в центре, тетрадь в золотой оплетке и золотую ручку. Этот жест, скорее всего, был сделан для того, чтобы показать, кто из делегации является главным. Сидящий в центре вампир, казалось, даже не заметил появившихся перед собой предметов. Его цепкие глаза внимательно изучали каждого из боссов криминального мира зеленокожих. Бледное лицо, напоминающее фарфоровую маску, не выражало абсолютно никаких эмоций, будто принадлежало кукле. «Нет, вы недобросовестные партнеры», — заключил наконец вампир. «Теперь ясно, почему в вашем городе нет порядка». Его взгляд опустился на золотую тетрадь, а тонкие аристократические пальцы забегали по строчкам текста. «Нам нанесен ущерб», — объявил вампир, будто зачитывая королевский указ. «После заключения с вами сделки», — вампир взглянул на Гордока. «Наш покойный нынче партнер разместил на своих складах крупную партию незаконной продукции, купленную на наши деньги». «Так». Сразу после этого он лишился главного актива, а именно центра Гринланд Плаза и вашего товара. Это раз. Каждое слово вампира, будто гранитная плита, припечатывало образовавшуюся тишину. Я почти физически ощутил на себе насмешливый взгляд Гарса. «Ваш... сотрудник...» Вампир взглянул в сторону болезненного Эрка. «Взял у нас большую суду для нужд клана, после чего погиб при таинственных обстоятельствах. В отчетах наших агентов фигурируют даже туманные войны, что заставляет нас всерьез переживать о вашей платежеспособности». Палец вампира медленно прочертил когтем по тетрадному листу, а его взгляд на этот раз уперся в гоблина. «Вследствие бунта, спровоцированного действиями ваших бойцов, был нанесен колоссальный ущерб принадлежащим нашей организации постройкам, в том числе и маркет-центру. Более того, в поезде, выделенном вам благодаря нашему лоббированию, был устроен пожар. На этот раз я почувствовал на себе взгляд не только Гарса. На меня мельком взглянул и Крам, однако мое внимание было приковано к гоблину. Тот нехорошо улыбнулся мне, а затем, облизнув губы, уставился на вампира в упор. «Я всегда плачу по счетам, Фериор», – проскрипел гоблин. «И нам с тобой всегда приятно работать. Я лишь соблюдаю необходимые формальности. Думаю, лучше озвучить полный список, чем умалчивать детали». Вампир говорил это, уже опустив глаза в тетрадь. «Группа ваших и ваших бойцов», продолжая, вампир перевел взгляд с предводителя центровых на того эрка, которого я так и не рассмотрел, участвовали в нападении на поместье нашего партнера Освальда Гринланда, вследствие чего тот скончался. Его активов недостаточно для погашения долгов, потому ваши задолженности несколько увеличатся. Вампир отложил тетрадь и по очереди смирил долгим взглядом каждого из присутствующих. На этот раз пауза была очень долгой, и отчего-то ее никто не решался нарушить. Я затылком чувствовал на себе взгляд Кости, а еще... Один из сидящих за столом вампиров уже несколько минут буравил меня тяжелым взглядом, чем изрядно раздражал. И чего он так уставился? У меня были предположения насчет его интереса, но я предпочитал даже не пускать эти мысли в свою голову. «Среди вас даже полуэльфы присутствуют. Я вздрогнул, услышав голос предводителя вампиров. Он тоже уставился на меня, и мне даже показалось, что его лицо тронула легкая улыбка. «Ну да, полуэльфы», — невозмутимо пожал плечами Орден. «Парень подает большие надежды, между прочим». «Твой?» — задал вопрос тот вампир, что так и не сводил с меня красных глаз. «Как видишь, он стоит за мной», — взглянув в упор на вампира, ответил Брок. Вампир со странным именем Фериор отвел от меня глаза, однако его собрат по гастрономическим пристрастиям продолжил сверлить меня взглядом. «Как нам стало известно», — продолжил вещать предводитель упырей, — «вы вознамерились нарушить договоренности, заключенные с нашим партнером, Орденом Броком». Вампир кивнул моему нанимателю. «Это является одним из факторов, повлиявших на наше решение перейти к активным действиям и явиться сюда. Более того, на два наших детских дома были совершены нападения, одной из целей которых, очевидно, являлось уничтожение долговых расписок и реестров». Вампир лишь слегка повысил голос, однако его слова стали звучать, как удары молота по каменной стене. Я был очень рад, что не вижу, какое выражение лица сейчас у Кости. Тем временем вампир продолжил. «Более того, был убит наш собрат. Мы не терпим нечестную игру и всегда получаем причитающееся нам. Сегодня мы бы хотели обсудить то, каким образом вы намерены выплатить долги и компенсации. Боюсь, что у вас не так много времени, потому передаю слово вам». Воцарилась тишина, разбавленная потрясающим разнообразием эмоций на лицах присутствующих, от беззаботных до находящихся на стадии полного офигевания. «Нам импонирует, что вампир вашего уровня пришел пожаловаться перед нами о своих неурядицах». Наконец нарушил тишину тот самый Эрк, которого я все никак не мог разглядеть. «Но я что-то совершенно не вижу причин для того, чтобы вы меняли условия договоров. Вы получите причитающееся вам, когда настанет срок. В остальном же, у меня вот вылез геморрой. Жуткая болячка, скажу я вам. А лечение стоит, как ваш Гринланд Плаза. Я к чему это? Вы так резко появились, что состояние мое ухудшилось. Вы ведь как виновник компенсируете мне расходы на лекаря». Сделав театральную паузу и оглядев возникшие на лицах присутствующих улыбки, он продолжил. «Так я и думал. Зеркально считаю ваши притязания пустыми». Смерив долгим взглядом говорившего, вампир ответил. «Судя по вашему глупому оптимизму и отвратительному чувству юмора, наши аналитики совершили чудовищную ошибку, и ситуация еще более плачевная», — заключил Фериор. «Боюсь, что у вас нет времени. К тому же вы, очевидно, совершенно недооцениваете ситуацию с Королевской гвардией. Как ни прискорбно мне это сообщать, но лекарь вам, пожалуй, уже не поможет. Однако мы с радостью предоставим вам скидки на услуги наших крематориев. После погашения долга, конечно же». Судя по лицам окружающих, тонкий юмор вампира никто не оценил. «Раз уж все так плохо, заберете наши территории и имущество после того, как мы подохнем», — хмыкнул болезненный Эрк. «Это создаст нам трудности», — возразил Фериор. «Я предпочитаю действовать превентивно. Здесь», — Фериор взмахнул рукой, и перед каждым из боссов криминального мира опустился листок с какими-то списками. «Перечислено то имущество, о котором нам известно. В большинстве своем его вполне достаточно, чтобы покрыть ваши задолженности. В случае, когда недостаточно...» Вампир взглянул на седого Эрка. «Я оставил свободное пространство, чтобы у вас была возможность заполнить недостающее». В этот момент вампир, что буравил меня взглядом, наконец отвернулся. Я думал, что он одумался, однако упырь почти сразу оказался у своего предводителя и быстро заговорил тому что-то в самое ухо. Фериор тут же перевел взгляд на меня. «Орден», — произнес вдруг вампир. «В счет четверти твоего долга вполне сгодится твой протеже». Вампир указал на меня. «Что?» – удивленно проговорил Эрк. «Эльфин-то вам зачем?» Брок недоуменно уставился на меня, но тут же отвернулся, потому как заговорил молчавший до этого Седой. «Уважаемый Фериор», — произнес Эрк, уставившись на вампира своим бесцветным глазом. «Я, безусловно, польщен тем, что вы нас посетили. Уверен, мои братья не меньше рады оказанной чести». Он окинул взглядом соратников. «Но в этом действительно не было необходимости. Смею вас заверить, что у нас все под контролем». «Сильно сомневаюсь», — произнес Фериор, который теперь тоже глядел на меня. Одновременно с этим я увидел, как Гарс с Крамом переглянулись, а затем Крам сделал едва заметный пас рукой, будто активировал магафон. В следующий миг здание содрогнулось от мощного удара. «А это еще что?» — буркнул Орден. «Эльфийская магия», — невозмутимо произнес Фериор. «Похоже, это как раз подтверждение моих сомнений». Все присутствующие, кроме вампиров, начали обеспокоенно переглядываться. «Судя по всему, выходит, что у нас не так много времени», — произнес Седой Эрк, откинувшись на спинку кресла. Даже несмотря на поднявшийся ропот, его негромкий голос был хорошо слышен. На его лбу я заметил выступившие бисеринки пота. «Мы можем подписать эти ваши бумажки, а потом умереть. Но ведь можем и не подписывать. Какая уж теперь разница, верно?» Эрк в упор уставился на вампира. «Да уж, слабоумие и отвага. В этом все зеленокровные», — хмыкнул вампир. Фериор оставался спокойным, однако я заметил, что он начал барабанить пальцами по столу. «Не заставляй меня расчленять при тебе твоего сына. Его смерть будет очень жестокой, и ты все равно подпишешь бумаги ради того, чтобы избавить его от мук». Оба собеседника говорили довольно спокойно, однако от остроты ситуации воздух вокруг искрил. Несмотря на возрастающее всеобщее беспокойство, эрки и вампиры оставались на местах и ожидали завершения диалога. «Смерть воина по определению не может быть легкой», — ответил Эрк, нахмурив лоб. «Однако, как я помню, нападение на одного из нас без причины будет косвенным нарушением договора. Пока что я слышал лишь беспочвенные предположения». Казалось, Эрк пытается прожечь в вампире дыру. Он даже не моргал. «Ну так что, ты собираешься нападать на моего сына или на кого-то из моих бойцов? Я уверен, что в случае провокации с вами-то мы справимся». «Зачем же нападать?» — усмехнулся вампир. «Мы ведь можем и спасти вас. Держать пленников несколько лет и добиться в итоге желаемого. Таким образом, все будет гораздо проще». «Вот такая патовая ситуация», — усмехнулся гоблин. Он один выглядел на самом деле спокойным. «Напасть на нас вы не можете. Мы на вас тоже нападать не собираемся. Поэтому так и будем сидеть и ждать пришествия эльфов». Откуда-то из глубины помещения послышались неясные крики. Не знаю, кто там кричал, но они явно были напуганы. «Ну что, удачи вам в возврате инвестиций». Я, наконец, смог разглядеть того босса, что был скрыт от меня спинами телохранителей. Это оказался крупный эрк с удивительно повышенной волосатостью. По крайней мере, на фоне собратьев. Он выглядел как та горилла, что я спалил в лесу. «Заявляю во всеуслышание», — громко произнес он. «Любую попытку перемещения меня или моих людей без моего согласия я буду считать нападением». С этими словами гориллоподобный эрк швырнул на стол перед собой здоровенный пистолет, который светился синим и излучал убийственную мощь. Как сказал коротышка, вот такая патовая ситуация. Вампир продолжал изображать спокойствие. Он в который раз обвел взглядом присутствующих эрков. «Не вижу особых проблем для себя. Мы подождем», — хмыкнул Фериор. От очередного удара сотрясшего здания рядом с ним с потолка посыпалась штукатурка, однако вампир сидел с таким видом, будто созерцал лебедей, плывущих по пруду. «Да прекратить!» Вдруг рыкнул Седой, стукнув по столу своей когтистой лапой. «Сейчас не время мериться фатализмом. Фериор, может, уже перейдем к конкретике?» Начавшие было раптотерки умолкли. Однако охватившее всех вокруг напряжение ощущалось почти физически. Босс центровых отодвинулся от стола, стреляя глазами по сторонам. Видимо, он готовился к тому, что в любой момент могут нагрянуть эльфы. Другие эрки и гоблины, хоть и пытались подражать своим боссам, изображая спокойствие, однако тот факт, что у большинства в руках появилось оружие, не скрылся от моего внимания. «Продолжай мысль, Борлок», — с прежней невозмутимостью произнес Фериор. «Я увидел, как несколько эрков из разных групп, отделившись от своих, отправились куда-то. Судя по всему, проверить, что вообще происходит и насколько это серьезно». «Помогите нам выстоять против эльфов», — произнес Седой. «Я готов отдать больше, чем указано в этой бумажке». «И если уж мне суждено подохнуть, я хотел бы напоследок надрать зады остроухим». Главарь вампиров засмеялся высоким холодным смехом. «У вас у всех вместе взятых недостаточное имущество даже для того, чтобы мы хотя бы подумали о такой возможности». Наконец ответил он. Седой эрк нахмурился, выпятив челюсть вперед. Один из эрков, что стоял рядом со мной, передернул затвор тускло светящегося пистолета. «Я не прошу вас сражаться. Можно ведь помочь и иными способами». Из голоса Седова ушел весь напор. Если бы не присутствовал здесь, то мог бы решить, что в голосе босса зеленокожих слышатся просительные нотки. Многие эрки и гоблины уставились на Седова. Выражения лиц у всех были разные, от возмущенных до ошарашенных. Я услышал, как кто-то позади меня сетует на ограничения по оружию на сходках. «Если вдруг мы решим вмешаться, долг каждого из вас вырастет в рамках от 15 до 30% в зависимости от степени участия. С этим все согласны?» – спросил Фериор. Глубоко вздохнув, Седой переглянулся с болезненным и гориллоподобным. Затем его взгляд скользнул по Гордоку и гоблину. На Брока он даже не взглянул. «Возражений нет», — ответил эрк, уставившись своим белесым глазом на вампира. «Вот и славно», — произнес Фериор. Стоило этим словам сорваться с губ упыря, как пространство вокруг взорвалось. Казалось, помещение поделилось на две части. С одной стороны, перед группами эрков, гоблинов и людей стали появляться тени и гвардейцы в синих мундирах. Происходило это так стремительно, что порой казалось, будто гвардейцы все время стояли среди толпы, и окружающие только сейчас стали замечать их. Вокруг раздавались команды, звуки боя и чьи-то хрипы. Я пока не понял характера боя, но убитых вроде не появилось ни с одной из сторон. Похоже, что бандитов решили брать живыми. Вторая половина помещения была похожа на зрительный зал. Несмотря на резко изменившуюся обстановку, вампиры, будто театралы, продолжали сидеть на своих местах, наблюдая за происходящим. Уверен, ни один из них не шелохнулся. Даже выражения лиц остались прежними. Они будто находились в кинотеатре и наблюдали за скучной сценой на экране. Я замедлил время мгновенно активированным меню. Убедившись, что не причиню никому из бойцов Брока вреда, я тут же активировал огненный щит и принялся осторожно отступать вглубь помещения, подальше от разгорающегося боя. В руке я уже сжимал молоток, что сам по себе материализовался в моей ладони. Похоже, что у каждого в комнате, кроме, конечно же, вампиров, появились явные проблемы. Кстати, я заметил, что Крам и другие упыри, которые, по идее, относились к эркским бандам, присоединились к группе Фериора. Про меня, казалось, все тоже позабыли. То есть я вот сейчас возьму и просто уйду? Может, это такое проявление расизма, оказавшееся на удивление удачным для меня? Из-за скудного освещения и всеобщей неразберихи понять, что происходит, было практически невозможно. Я заметил, что давишний гоблин почему-то размножился, и теперь пара десятков стильно одетых коротышек активно боролись с тремя гвардейцами. Один из эльфов, что пытался повалить на пол гориллоподобного эрка, вдруг отлетел в сторону от мощного пинка. Судя по засиявшему вокруг воина свету, щит компенсировал повреждения. Однако следом за ударом в летящего гвардейца устремился яркий луч пламени, выпущенный из здоровенного пистолета, что сжимал в ручище гориллоподобный. В животе эльфа появилась дыра. Глаза у бойца закатились, а мне вдруг показалось, что время побежало чуточку быстрее, да и шум стал на порядок громче. Я вдруг понял, что тело простреленного эльфа летит прямиком на Фериора. Я даже застыл на месте, ожидая, чем закончится этот полет. Не долетев до цели полметра, тело раненого гвардейца врезалось в полупрозрачный щит. Я даже вытянул голову, пытаясь разглядеть, что же там такое происходит. Рядом с вампирами стояли двое гвардейцев с отрешенными лицами, которые, видимо, и поддерживали защитное заклинание. Фериор тоже уже не сидел. Он стоял и разговаривал с каким-то эльфом, судя по одежде которого можно было решить, что он является командиром гвардейцев. Вампир был по-прежнему спокоен и невозмутим, чего нельзя было сказать об эльфе. Тот явно был не рад присутствию нежеланных свидетелей. Я вдруг понял, что среди шума довольно четко различаю голос Фериора. Его слова разливались всюду, достигая ушей каждого. Готов поспорить, это какая-то вампирская магия. Похоже, потом вампиры будут требовать от эрков гонорара за то, что соизволили поговорить с эльфами. Поискав ближайший источник звука, я обнаружил темную сферу. Окинув взглядом зал, я тут же заметил еще несколько. Точно такую же в кабинете Гринланда оставила Ванесса Вацлавна перед тем, как оставить нас наедине. Более того, мне кажется, что эти темные сгустки висели в воздухе с того момента, как вампиры вообще появились здесь. Я отчетливо расслышал: «Тем самым вы нарушили 7 и 9 пункты договора о перемирии между нашими народами. Я требую немедленно свернуть операцию и очистить помещение». Недовольный эльф кричал что-то в ответ, но его голос я не слышал. Ему не было необходимости прибегать к какой-либо магии. Я увидел, как в воздухе над толпой материализовался булыжник и почти сразу рухнул вниз, погребая под собой не менее 5 эльфийских гвардейцев. Если уж после простреленного насквозь живота еще можно выжить, то после тяжеленного булыжника, способного сплющить что угодно, я бы не рассчитывал на удачу. Как только камень с грохотом рухнул на пол, у эльфов в руках появились клинки. До этого разноцветная кровь и так брызгала в разные стороны. Теперь же происходящее вокруг вполне можно было бы назвать мясорубкой. В общем, не знаю, как долго персона эльфина будет всем вокруг неинтересна, но я бы лучше свалил, не проверяя. Очень ценю добрые отношения Брока к себе, но мы пока не обсуждали мое участие в боевых действиях. Я выбрал направление без колонн на пути и хотел было активировать огненный рывок, но не смог. Путь перекрыла чья-то темная фигура. Да и черт бы с тем придурком, что решил преградить мне дорогу, вот только рывок не сработал, а защита лопнула, пробитая кулаком того самого вампира, что сверлил меня до этого взглядом. Обугленная дымящаяся рука упыря оказалась на моей шее. Я стал задыхаться, а в следующий миг вдруг понял, что под ногами больше нет опоры. Он одной рукой поднял меня в воздух, а его красные глаза, казалось, вытягивают из меня любую волю к сопротивлению. Даже вздохнуть не было возможности. «Далеко собрался убийца», – прошипел вампир. «Я чую, что ты сделал». Я ощутил рукоять молотка в ладони, и это придало мне уверенности. Я хотел было рубануть кровососу в висок, но в этот момент мимо нас пронесся эльф и, почти не глядя, взмахнул рукой. В воздухе сверкнул серебристый росчерк, а в следующий миг голова вампира начала заваливаться, отделяясь от шеи. Время замерло и без участия моего меню. Все вокруг застыло. Ревущие способности, свистящие осколки, летящие клинки, брызги крови и тела бойцов, разлетающиеся в стороны. Даже я, висящий в воздухе и обезглавленный вампир, что не спешил падать. Происходящее вокруг выглядело эффектно, но мои глаза были прикованы к двум фигурам, что неотрывно глядели на меня и на упыря. Это был Фериор и командир эльфов. Если по лицу главного упыря сложно было что-то понять, то лицо эльфа было растерянным. Мне даже показалось, что его глаза выражали неподдельный страх. «Коллеги!» – услышал я четкий голос вампира. «Ставка по задолженностям будет максимальной». В следующий миг те вампиры, что сидели рядом с Фериором, бросились в разные стороны. У кого-то из них в руках появилось оружие, кто-то стал размытым и подернулся белесой дымкой. Время в комнате многократно ускорилось и наполнилось до жути неприятными звуками. Я рухнул на пол и со всего маху ударился затылком об пол, отчего из глаз посыпались искры. Меня замутило, но сознание я не потерял. Да и не позволил бы я себе такую блажь. Меня сверху придавило на удивление тяжелое тело вампира. Я принялся было выбираться, но тут отчетливо услышал голос Фериора. «Вот, похоже, и наступил конец так долго сохраняемому миру». Конец третьей книги. Озвучил Чебу Болтливый.